эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Семашко. И сегодня вандровка на Островечину у старожитные варняны, которые опынулись у эпицентра зусім сучасных конфликтов. Украине по серым небам. У варнянах я с первых хвилин опынулся у веры криминально-политичного супротстояния, якое должится из минулого года и ведомое далеко за межами Островечины. Отбывается на узровне особов Уласевич Кавалька, докладней, проживающий у варнянах лидер островецкой оппозиции, одного со старейших в Украине сябров объеданной громадянской партии, экс-старшини мясцового сельсовета с 18-годовым стажем, 60-годового Миколая Уласевича, ды старшини островецкого райвыконкама Адама Кавальки. Господар Миколай, аўтар заяву ў міліцыю ды пракуратуру, бачна па ўсяму чалавек эмацыйны, але шматлікія паходы ў суды прывучылі трымацца дакладных фактаў. Тым больш апошняя кропка ў сітуацыі не пастаўлена, і такім чынам яго вуснамі перад гісторыяй канфлікту. Один человек поставил питание, а вы ведаете, что старшиня райвыконкама Ковалька Адам Дмитриевич купил один дом у СПК Гервяты, а один дом СПК Гашковича? Знайшов подтверждение, что это миновито так. Подал в отповедных заявах проверки, проводили работники милиции по заданию прокуратуры. Высветлилось, что один дом купленный за 500 000, других за 2 500 000. А какие кошты у старцы на дома? Оценки, какие сделала БТИ, то один дом 30 миллионов стоит, один 36 миллионов. Это 60 раз танней, чем рынковая кожда этих забудов. А як уличивать, что один из домов станет у межах городской мясцовости островецкой, то на парадок АМХ будет дорожить. Тут не просто нестиплость, а человек перешел межи, вызначенные законом, и треба как бы отказывать. Да, але справа в том, что в дочинении до службовых особ, яке уходят в кадровый реестр главы державы, не могут возбудить криминальную справу. Это махчимо только зарабить генеральный прокурор ци особа, якая его заменяет, из дозволу только президента. Навіть тому я і звернувся в Генеральну прокуратуру, Совет безпеки, каб яны дали правовую оценку діянням, які зробив старшиня райвыконкама. Отбувалось некалькі ще проверок, але ні разу не дійшла президенту для прийняття мер. Ну, а коли я проявив настойчивость, то у дочиненні до мене дали відбуватися наїзд. Індивідуальний предпринимальник Дзятко, вельми обласканы, Кавальки, отримовує постоянно в районі вельми вигадні подради, побудував йому більше за 10 мільйонів плот железобетонний, не взяв гроші. Это было установлено правоохранительными органами. В вынику завсёды выносились вызначения об отказе о возбуждении криминальной справы, але сам факт ни Кавалька, ни Дзятко не обскарживали. Ти правда я чув, что отказ вам был за подписом наместника старшини райвыконкама? Так, так. Я отримал отказ на... От наместника коррупционера? Так, так, так. Околичность. Якая красомовно иллюструя... Норовы нашей политической системы. И правовой системы так само. А не в той, а не в наступные дни с подарок Кавальки да и Свилоча на место не оказалось. Из Менску мне отказал по телефоне еще один наместник старшини с подарок Ластовский. Знаешь, ты его слова были чаканые. Владимир Станиславович, говорить вот про этот скандал, связанный с покупкой двух домов Адама Кавалькина. Да, вообще, по этой ситуации не я... Ну, отказ если подписывал. Свилоч у вас? Ну, да. Не заразумело было, почему наместник старшини на старшиню отказа подписывал. Ну, кому поручено, видно, так. Ясно. Мне удалось побывать у весы Белькишки, Астраўца, дзе я пабачыў звычайну на першы погляд сялянскую хату, але шыкам абнесеную чорным бетонным плотам. У ёй ніхто не жыве, але сусед, хваравітага выгляду 64-гадовы гаспадар Эдуард Карпінскі, сімпатыю да будучага гаспадара яўна не адчувае, бо міжволі стаў удзельнікам судовых гульняў апошняга. Хоць асабіста не ведае ані апазіцыянера Уласевіча, ані пабудаваўшага плот прадпрымальніка Дзятко. Я спытываю яго. А ці ведаеце, хто эту хату купіў? Президент исполкома вроде. Чего ж? 3 года уже куплено стоит. То судят, то стоит. За забор. Вот я не 2 раза на суд, а суд не состоится. Я потребую этот забор. Второму человеку есть. И еще интервью с варнянцами. Знаемся с ними позднее. Как народ относится к Ковальку? 50 на 50. Не очень. У эфира «Радио Свобода». После обвестки протягнем. Увага. Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. назва нашага каналу «Радио Свобода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Авторская программа «Подороже свободы» и я, Виталий Семашко, запрошаю на улицы и у хаты варнянцев. Я народился тут на 500-летие после Франциска Старым. Апошние голосы наезжали двум аховникам из варнянского лесництва. 24-годовому Ярику Новошинскому до 50-годовому Геннадию Паукштелу. Их рафик с фирмовым надписом спынился в центре. Паукштел — это же явно литовское прозвище. Нет, вот, да, я работал на Литве, зайду. Почему по-литовски не разговариваю? Я чисто белорус. Лесничество и колхоз. В армянах, да? Да, три в одно соединили. Зарплаты упали. Ходят с вилами, слушай, сейчас 200-300 тысяч. Поляводы? Да. А на сегодня году в чем комплексе? Вот, 1 100 000. 4 тонны каждый день перетягать тачку. Потлумачу. У советские часы у армянах, где 1300 насельнікаў, грымеў свінагадоўчы комплекс на 24 тысячы галоў. Але кадравая чахарда, высокія кошты на паліва ды кармы, нізкія на мяса прывялі да таго, што засталося да 10 тысяч свінняў. Наводдаля цэнтру некалькі дзясяткаў так званых прэзідэнцкіх домікаў. У двары аднаго з іх заўважыў, як цяжарная маладая жанчына укладала 100 з дроваў. Я пазнаёміўся з недаўняй цялятніцай 33-гадовай Наталі Лаздоўскай. У нас газовое отопление, но мы поставили, ну, на дрова котел. За кошту газа теперь? Ну да, 330 за куб. Коли на месяц? 300 и более платит. Ну, вот так морозы такие большие. Вот за дровы заплатили мы 150 тысяч. Наталя с мужем уселились 3 года тому, але, кажу, в недалекой будучине тяжар першего ремонту. Полы кращить и там, все надо было самим. Окна вот это пошло поклевать, только что вот начало рассыпаться. Трещины пошли, дверами мацнее вот стукнули, и половина блока. Подвалов нема в этих домах. А скотину трымаете? Да. Куры, гуси, утки, свиньи, корову и телку. Коли ты працавала телятницей, ты отрымливала 1 200 000. Ну, теперь говорили, что даже миллиона не получили. Але головным прибытком мясовых до апошнего часу з'являлся лосось, які з усёй Балтыі касякамі прыходзіць у воды Вілі. Старыя дагэтуль расказваюць, што раней лосося ды кумжу ў часе нерасту проста хапалі рукамі ды выкідывалі на бераг. Але ўсё збіёдала браканьерства. Кажуць мне памінёныя ахоўнікі лясгаса, спадары Навашынскі ды Паукштэла. Дарэчы, нераст ідзе акурат цяпер. Не растуецца лосося, як обычна. Где-то кіламетраў 6-7 пагібае. Раньше этими электроудочками били страшно, страшно. Сейчас вообще не контроль. Штрафы какие за браконьерство? Большие. Десятки миллионов. Один залетел в 7 миллионов штрафов и 3 года тюрьмы. Калісьці заходил у Неман, и теперь он может заходить у Вілію, а у Вілію подаюсь худкие реки, как тартак, дудка, газовка. Рыба заходит, не расставаться довольно массово. Потребна им чистая вода. 57-годовый наставник географии спадар Владимир Саленік разом с вучнями уже 10-годдзями вывучая проблему лосося. За 4 года у змаганні за яго выжыванне адбыліся відавочныя зрухі, калі Саленік з сябрамі ды вучнямі далучыліся да міжнароднага экалагічнага руху па абароне ласося. Удзельнічаюць Літва, усе краіны Балтыйскага рэгіёна. У школе колькі валанцёраў? У нас 4 чалавек, дарослых. Не можам мы ночу зімой дзяцей узяць на гэтай рэчкі, бацькі не дазволяць. За эти 4 гады брыгада валанцёрская варнянская браканьераў самі лавілі? Мы іх адпугівалі, таму што мы такіх паўнамоцтваў не маем. Рулюем пры гэтых рэках. На конт асусі, як можа адыграць будаўніцтва атамнай электрастанцыі? А вось гэтае пытанне ў Астраўцы я перадрасаваў асобе афіцыйнай. Кіраўніку групы па інфармацыйнай працы дырэкцыі будаўніцтва Астравецкай АЭС спадару Эдуарду Свірыду. Варняны, між іншым, у 4 кіламетрах наўпрост ад будаўнічай пляцоўкі будучай станцыі. Сувязі ніякой няма абсалютна. Таму што мы адзін раз возьмем ваду з Вілі для патрэб станцыі. Да сваёй суседкі, хударлявай, але па-юнацку жвавай 82-гадовай цёткі Ільянаўны, мяне прывёў вядомы ўжо Уласевіч. Елена Тарэса Ільянаўна. Два імені маю. Вот так захацела мая матка хрышчоная. А прозвішча як? Богданович. Ой, ведаеце вершы Максіма, да? Слухай, я тут радзілася, тут імера. Уборшыцай была, на палях была. Такую пенсию бы рабила на 1 120 000. Чаунаки ж ёсць, а праўнаки. А нешта трымаеце ў гаспадарцы? Кроликі. 12 маю, это малых, і куры. Все раблю сама, і раком, щоб без ног і без рук. У молодості було, там робили день і ноч. Вийшла замуж 17 годов, родила двоє дітей у хаті. А під полем земля своя, ну і мали 7 октав. Дві корови були, свиня були, конь був, все. Комуністи все позабирали, прийшли. Слухай, самі подбавали. Бригадиром він був, мой муж. Конь насядя, об'їдя, команду дачі робим. А чому він був в колгаси пішов? Заставили, нас согнали. На полі всім хату було, вся земля своя. Подумай сам, молодий, ні корови, ні сміє не держать. Воробіть не хочуть. Я тільки так согласна. Я на свого брата, этот город запустить, а брат на полі платить. А раком? Раком уже не отримлюється у молоді. Син мой его теперь 64 годы. Уже он силы не має. Летая машинами. А мы с чистым воздухом жили. А Лукашенко тебе подобається ціні? На мене він ніколи не добрий, ні дрянного. Єлена, некоторі от є бабки, мені кажуть, я ж їжу, що Лукашенко пенсію нам дає. Отдала все, і коня у колхоз, землю отдала. Так як він ласку робить, заробила, а я своїм трудом. Маю право. У місцевій одинцігодці на пірамені підійшов до дев'ятикласниці Тані Колпак со значком БРСМ на грудьох. Важу вже хуже будкол, де закінчиться. Хотіли б ворняних ті на ноги. Мінск. БРСМ, да, давно вступила. Сентября, все вступили. А значок повісив. Со спадаром Миколаем Ласевичем п'єм гарбату з мороз. І падьмувши на її, ніби на ворожбе, суразмовця промовляє. Ворнян, це центр району, пересечення трьох дорог у бок Вільнюса, Полоцька. Третя на Мінск. Вельми сприяльна географічне становище. Велика біда цього населеного пункту. Другі по величині. Бані нема, клуба нема. Амбулаторію підселили до почтового відділення, закрили садик. Це удар по вёсці, по її розвитті, перспективах. Але я вірю в те, що після любого кризису диктатури наступить світлий, ясний день і все стане оживати. Життя візьме своє. На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». Мы вандровали сегодня у старожитных варнянах, где, поводле мясцовых, отчувальные следы всебелорусского диктаторского цмока. С вами был Виталь Семашко. Усяго наиздоровшего.